Но не только гены в нем говорили. Тут еще и воспитание сказывалось. Ведь Марина Ивановна с детства изолировала его от сверстников. Она хотела быть для него всем, заменить ему всех. Ему еще 3 месяца не было, когда она писала: «Сегодня я поймала себя на том, что я уже мечтаю об острове с ним, настоящем, чтобы ему некого. Оцените малодушие, было кроме меня любить. А он, конечно, будет любить всех актрис, поэтесс нет, ручаюсь. И не потому, что объестся мной. В ином смысле вкус отобью, испорчу. Всех актрис подряд. А когда-нибудь пойдет в солдаты. А может быть, займется революцией или контрреволюцией, что при моем темпераменте тоже. И будет сидеть в тюрьме, я буду носить передачу. Словом, терра инкогнита. И эту терру инкогниту удержать на руках». Терра инкогнита оказался ее сыном. Более ее, чем была Аля, которой она в детстве гордилась, даже чванилась. «Этого страстно люблю». Она хотела сына с какой-то неистовостью, впрочем, как и всего, чего хотела в жизни. С какой-то поистине мужской, не женской страстью она хотела продолжить свой род, Цветаевский род. Себя самое в сыне, ее сыне, слепки с нее самой. Она отчаивалась, когда ей казалось, что это будет не ее сын, и писала Ольге Черновой-Колбасиной: «Мой сын ведет себя в моем чреве исключительно тихо, из чего заключаю, что опять не в меня. Я серьезно». Конечно, у Сергея Яковлевича глаза лучше, и характер лучше, и так далее. Но это все-таки на другого работать. А я бы хотела на себя. И когда Мур еще не родился, иногда ловлю себя на мечтах о няньке. Думаю, а вдруг он эту няньку будет любить больше, чем меня? И сразу «не надо няньки». И сразу «видение ужасных утр», без стихов, с пеленками. И опять «кридекер», «няньку». «Кридекер» — крик души, французская. Няньки, конечно, не будет, а стихи, конечно, будут. Иначе моя жизнь была бы не моя, и я была бы не я. «Этого мальчика я себе выхотела, заказала», — писала она. «И когда ему уже 2 месяца, очень похож на меня, следовательно, на любителя». А Сергей Яковлевич писал: «Наш мальчик вам бы очень понравился. Ни одной моей черты, и все от Марины. Глаза, нос, губы, руки, брови. И право, маленький Марин Цветаев». Да, Мур был похож на Марину Ивановну, и внешне похож, и характером во многом повторял ее. Хотя от этого повтора ей приходилось иной раз нелегко, как, впрочем, и ее отцу от нее. Мур был мальчишка, и, конечно же, у него все получалось грубее, резче и дерзче. И, быть может, ей было труднее, чем ее отцу с ней. Но она радовалась этому повтору, гордилась: «мой, в меня». Она, по-видимому, не очень-то отдавала себе отчет в том, как он такой вот в нее будет жить в этой жизни, без ее гения, без ее возможности постоянно пребывать на Эверестах, только иногда спускаясь на землю и вновь уносясь прочь от реальной жизни. Но Мур и в этом уже начинает ее повторять. Уже в Ташкенте он начинает творить. «Рисовать не рисую, но много пишу всякой всячины. И стихи, и эссе, уже целый сборник собрался. Пишу стихи, отдаю дань годам и традиции». Он, как и мать, пишет в аккуратных пронумерованных тетрадях. Сноска. Тетрадь со стихами и 2 тетради с ташкентскими дневниками пропали. А в этих тетрадях вспоминали поэт Валентин Берестов,